Раздел 3.3.3. Естественные монополии и олигополии с падающими издержками. Тема естественных монополий не сходит со страниц деловой российской прессы. Такие естественные монополии, как «Газпром», «РАО», «ЕС», объединение «Ростелеком», «Связь», «Инвест», часто изображаются как чуть ли не главные пружины общей инфляции и спруты, наживающиеся на прочей экономике. Со стороны Международного валютного фонда и его российских сторонников раздаются требования об их децентрализации, то есть разделении на несколько конкурирующих между собой компаний. Многие из этих обвинений и требований основываются на поверхностном знании вопроса. Между тем, в зарубежной теории и практике проблема естественных монополий детально разработана, и с этим должны быть знакомы все грамотные экономисты и практики-бизнесмены. Эти монополии, вообще говоря, считаются особым случаем, исключением из общей схемы неоклассической теории. Страница 133. Естественные монополии возникают там, где конкуренция либо физически невозможна, либо экономически неэффективна. Например, трудно себе представить, как можно заставить потребителей электроэнергии реально выбирать между конкурирующими производителями. Тоже относится к потребителям природного газа, пользователям железнодорожным транспортом, в какой-то мере и телефонной связью. Даже если технический прогресс позволяет создавать физическую конкуренцию, например, сотовые и спутниковые телефоны вместо обычных, все равно естественная монополия по физическим причинам в значительной мере сохраняется. Например, в западных странах добыча природного газа и производство электроэнергии нередко отдаются в ведение конкурирующих частных компаний, но распределительная сеть остается в руках монополии, государственной или частной, общей, национальной или региональной. Естественная монополия создается и тогда, когда по условиям экономической эффективности на рынке нет места для нескольких фирм, а есть место только для одной, которая и позволяет обеспечивать наиболее низкие издержки для самой себя и для общества в целом. Например, физически можно построить конкурирующие железнодорожные линии, провести конкурирующие линии электропередач или трубопроводов, но в реальной жизни это привело бы к значительному и необоснованному возрастанию издержек. В экономической теории для естественных монополий считается закономерным, что их краткосрочные кривые издержек последовательно снижаются по мере возрастания выпуска, то есть отсутствует переломная точка, после которой предельные, а затем и средние издержки начинают расти. Уже по этой причине естественные монополии выбывают из привычной и преобладающей традиционной схемы, в которой предельная производительность в краткосрочном разрезе рано или поздно начинает падать, а предельные издержки расти. Объяснение этому состоит в следующем. В некоторых отраслях, к которым относятся и естественные монополии, соотношение между фиксированными издержками и переменными затратами настолько велико, что падение средних фиксированных затрат перекрывает любое возможное возрастание переменных. В самом деле, как видно на графике 3.21, кривая общих средних издержек АТЦ продолжает падать и после того, как кривые средних и предельных издержек АВЦ и МЦ начинает возрастать. График 3.21. Монополия или олигополия с падающими общими издержками. Шкала по оси абсцисс X по оси ординат C. На графике 4 кривые выпуклостью вниз. Из них АТЦ и АФЦ падающие, МЦ и АВЦ имеющие нижнюю точку падения, затем по мере роста Х немного возрастают. Однако, как уже говорилось выше, для большинства крупных современных промышленных предприятий характерно продолжающееся падение средних и предельных переменных издержек на всем протяжении теоретической и практической производственной мощности. Страница 134. Иначе говоря, это свойство может относиться не только к естественным монополиям, но ко многим другим отраслям, где существует массовое производство, рассчитанное на достаточно широкий национальный и международный рынок. Причем на таких рынках могут существовать и конкурирующие между собой крупные фирмы, то есть олигополии, производящие как однородные, так и дифференцированные товары. Крупные нефтяные, алюминиевые, автомобильные, компьютерные и многие другие фирмы относятся именно к этой категории. Как же складывается при этом рыночная цена и предложение? Рассмотрим график 3.22, где изображена соответствующая ситуация. График 3.22. Сверхприбыль и регулируемая цена в естественной монополии. Шкала по оси абсцисс X, по оси ординат P, C. На графике две прямые и четыре кривых. Прямые слева направо, MR под углом 60 градусов. Следующая прямая правее ее, то есть при больших значениях x, проходит приблизительно под углом 45 градусов. Остальные четыре кривые расположены абсолютно так же, как и на предыдущем графике. ATC, AFC, AVC и MC. Точка пересечения второй прямой линии и ATC обозначается как P малое x, G. На этой же прямой линии при меньших значениях приблизительно в половину расположена другая точка прямой PX максимум, которая имеет координаты X максимум и P максимум на осях координат. Вертикаль, проходящая от точки PX максимум на ось абсцисс, пересекает кривую ATC в точке CX максимум, соответственно, с координатами X максимум и C максимум. Вторая прямая пересекает кривую ATC в точке PXG с координатами, соответственно, PG и XG. Ясно, что привычная схема ценообразования при совершенной конкуренции сюда не вписывается. Даже если бы такая конкуренция была возможна при постоянно падающих краткосрочных предельных издержках, максимум прибыли не существует даже теоретически, то есть фирма не может задаваться целью ее максимизации. Положение меняется, если речь идет о естественной монополии или об олигополиях с падающими издержками. Здесь максимальная прибыль достигается при таких уровнях выпуска, при которых предельная выручка равна предельным издержкам. MR равно MC. То есть при цене P максимум и выпуске X максимум. Страница 135. Но если для олигополий уровень прибыли снижается из-за конкуренции количеств, не говоря уже о ценовой конкуренции, смотрите выше, то естественные монополии, не имеющие конкурентов, получают возможность устанавливать цены, намного превышающие их издержки, то есть извлекать ренту за счет потребителей и общества в целом. Чрезмерная прибыль естественных монополий представляет собой вычет из общего национального продукта и является в терминах экономической теории безвозвратной потерей. Смотрите более подробно главу 5. На графике сверхприбыль естественной монополии иллюстрирована четырехугольником P максимум, PX максимум, CX максимум, C максимум, а безвозвратная потеря, то есть разница между потерей потребителей и выгодой производителя, треугольником PX максимум, PXG, PG минус X максимум, где регулируемая государством цена PG соответствует равновесной цене при свободной конкуренции. Экономическая теория допускает для естественных монополий в порядке исключения прямой государственный контроль над ценами, который устанавливал бы их на уровне существенно ниже точки максимальной прибыли, но достаточном для того, чтобы обеспечить нормальную прибыль, необходимую для инвестиций в модернизацию и развитие производства. Эта точка изображена на графике при пересечении PG и XG. Выбор такой точки в теории не может быть объяснен краткосрочными соображениями, он основывается только на соображениях долгосрочной эффективности, то есть снижения издержек в длительном разрезе. Теория считает непринципиальным вопрос о том, кто именно регулирует такие цены. Само государство в лице его специальных органов, например, энергетических комиссий, или же сами фирмы под контролем государства. Также считается несущественной и форма собственности. Если сохраняется государственная собственность, то это делается для привлечения в бюджет части монопольной прибыли. В российской практике некоторые естественные монополии аккумулируют излишнюю прибыль, которая вкладывается не столько в собственное производство, сколько в другие сферы. Например, «Газпром» использовал свою сверхприбыль для покупки большого пакета акций НТВ, оставаясь при этом крупным должником по федеральным налогам. Ни РАО ЕС, ни наши железные дороги не имели таких накоплений. Не так давно правительство поступило правильно, отказавшись от разделения телефонной монополии на междугородную Ростелеком и местную связь Инвест. Их объединение дает возможность использовать сверхприбыль Ростелекома для инвестиций в малорентабельный бывший связь Инвест. Продажа крупного пакета акций объединенного связь Инвеста на аукционе летом 1997 года выявила заинтересованность внешних инвесторов к этой компании. Никаких готовых формул для определения оптимальных цен и выпусков для естественных монополий не существует. Некоторые авторы предлагают устанавливать текущую рыночную цену в соответствии с долгосрочной кривой предельных издержек, которая отражает предельную полезность единицы дополнительного выпуска для потребителей, то есть стоимость замены, альтернативную стоимость этой единицы. Если цена превышает такие издержки, необходимо увеличивать производственную мощность монополии. Если она меньше их, то можно допустить сокращение мощности за счет износа основного капитала. Иначе говоря, такое ценообразование должно включать в цену помимо текущих издержек и нормальной прибыли, также инвестиционную составляющую, которая допускает вложения в расширение мощностей, если это требуется, и является отрицательной величиной, если существующие производственные мощности превышают прогнозный спрос. Страница 136. В практике российского регулирования цен на электроэнергию применяются такие инвестиционные составляющие. Однако вопрос об их величине часто решается не столько изучением реальных потребностей в капитальных вложениях, сколько соотношением сил в данной энергетической комиссии и другими превходящими обстоятельствами. Что касается олигополий с падающими издержками, то проблема их регулирования остается неразрешенной, так как государство по-прежнему сохраняет в некоторых из них крупные пакеты акций. Сверхприбыли таких олигополий должны в большей мере идти в бюджет государства и использоваться для общеэкономических нужд. Конец третьей главы.